с легкостью может быть встроено. Кто ж такие малые сии? Малый – это тот, который нуждается в помощи другого человека. Кто слаб? Вот нуждается человек в стакане воды, а у него этого стакана нет. Либо потому, что в обстоятельствах находится таких, где негде взять стакан воды, либо возможности нету. Он становится малым сим, то есть слабым, по отношению к тому, у кого есть вода. Тот, кто обладает водой, он сильнее. Кто обладает хлебом, он сильнее, чем тот, кто хлебом не обладает. Забота о малых сих – это забота о нуждающихся. А те, кто нуждается в нашей помощи, в нашей поддержке, кто без нас, может быть, не сможет даже и жить. Или кто без нас не сможет вырасти. Дети тоже нуждаются в поддержке родителей и взрослых. И в этом смысле они тоже малые сии. Не потому, что малы ростом или малы возрастом, а потому, что в первую очередь нуждаются в помощи другого человека, более сильного. В этом смысле можно сказать и про старых людей, что они малые люди, сии. Потому что также не могут жить полной жизнью без поддержки здоровых, более молодых и сильных. Но сегодня мне бы хотелось особенно поговорить на тему молодежи. И вот в связи с этим предложил бы вашему вниманию такой вопрос. Уважаемый Владыка, прошедший в этом году Всемирный Русский Народный Собор поднял тему семьи и молодежи. Что и говорить, эти темы необычайно важны и актуальны. Но как можно постановлениями и указами решать семейные и молодежные проблемы? И как здесь должны сотрудничать церковь и государство? С уважением, Севрюгин Леонид Михайлович, город Лосино-Петровский, Московской области. Вы поднимаете очень важный вопрос, Леонид Михайлович. Тема молодежи. Правы, никакими резолюциями, никакими постановлениями в одночасье невозможно изменить того трудного положения, в котором оказалась наша молодежь. Но значение 12-го Всемирного Русского Народного Собора, который был назван Собором Детей и Молодежи, и который собрал более 7 тысяч представителей детей и молодежи, что имело место, наверное, впервые после вообще распада Советского Союза. Этот собор имел огромное значение. И не только потому, что он еще и еще раз обозначил важные и очень болезненные вопросы, связанные с жизнью нашей молодежи, но и потому, что он для нашей молодежи открыл некую перспективу. Во-первых, молодые люди, принадлежащие к разным организациям молодежным, а часто не принадлежащие вообще ни к одной молодежной организации, оказавшись на соборе, почувствовали, что они могут, а значит и должны, сами сыграть важную роль в формировании будущего лика нашего Отечества. Главная тема, которая рассматривалась на соборе, это будущее России глазами молодых. И собор привлек молодежь для того, чтобы услышать их мнение, их понимание будущего. И одновременно подумать о том, что нужно сделать для того, чтобы помочь молодежи преодолеть многие и многие проблемы, которые сегодня существуют. Я думаю, что самое главное, это та дискуссия, конечно, которая состоялась с участием молодых людей. Они осознали необходимость солидарности, взаимодействия, кооперации. Возникла замечательная идея создать консультативный совет молодежи, который бы объединил представителей большинства ведущих молодежных организацией, и который бы стал местом встречи молодежных лидеров, которые могли бы говорить о своих проблемах и, выстраивать конкретные планы действий. Но все это относится к организации. А что меня более всего приятно поразило на этом соборе? Взирая на молодежь, мы часто подвергаем критике образ жизни молодых людей, их отношение к нравственности, их отношение к традиционным ценностям, которые дороги нашему народу, к тому, что часто молодежная культура как бы разрушает культурный код нашей страны. Некоторые поэтому видят в проявлениях молодежной культуры огромную опасность для национальной идентичности, для подлинности. Показывают пальцем и говорят, а в чем разница между этими огромными группами людей на рок-концертах в Америке, в Москве, где-то в каком-то другом месте. Что вся эта молодежная субкультура нивелирует культурные традиции народов, а потому опасна. В этих оценках есть правда. Действительно, это все может быть очень опасным. Так же, как и нравственный релятивизм молодежи. Он может быть очень опасен, если он разрушит культурный код нашего народа. А что такое культурный код? Это набор, в первую очередь, нравственных ценностей. Это базисные, фундаментальные ценности, которые пришли к нам вместе с нашей традицией, в том числе вместе с нашей религиозной традицией. И вот одна из задач, которую ставили перед собой устроители собора, послушать молодежь. В Кремлевском дворце государственном на сцене молодежные группы, которые стали победителями общенационального конкурса, должны были представить свое видение будущего России, а затем в дискуссионных группах развить это видение. С некоторым страхом многие из нас как бы пошли навстречу молодежи. А что скажет эта молодежь? А каковым будет ее свидетельство? Должен вам сказать, что лично меня собор поразил. Я никогда не ожидал услышать того, что я услышал. Как вы думаете, какую главную идею сформулировали эти 7 тысяч молодых людей, приехавших отовсюду? Это были не только церковные люди. Церковные молодые люди составляли незначительную часть. Это была и творческая, и студенческая молодежь, и производственная. Это были представители различных молодежных организаций. Какая главная идея, которую они решили начертать на своем знамени? Традиция – пароль будущего. Традиция с ее ценностями, с ее неприходящими ценностями. Мы никогда не потеряем самих себя, мы останемся народом. Мы не потеряем своей нравственности, своей культуры, мы не потеряем своего лица, если молодежь, устремляясь в будущее, заявляет о своей приверженности традиции, только с традиционными ценностями вперед. Конечно, еще предстоит огромная работа. А как эти традиционные ценности сочетать с молодежной субкультурой? А как противостоять разлагающему влиянию многих средств массовой информации, современной рекламы, современных стереотипов жизни, которые вступают в непримиримое противоречие с ценностями традиции? Можно ли найти какие-то стыковочные узлы, или это абсолютные антагонисты? Современная молодежная субкультура и традиция России. Вот на все на это еще предстоит ответить, но как важно, что молодежь заявила о своей верности традиции. Она не отреклась от своей субкультуры, но она заявила о верности традиции. А значит, создается мировоззренческая основа для дальнейшей работы. Конечно, очень будет зависеть многое от того, а как эта работа будет представлена нашему обществу, а узнают ли они люди, а дойдет ли это все до наших школ, до наших университетов, институтов. Верим, что дойдет, если сама молодежь будет осуществлять эту работу. Если говорить очень принципиально на тему молодежи, то от решения вот той самой проблемы, которую мы сейчас в этой беседе обозначили, зависит будущее нашей страны. Россия останется Россией, если она станет современной, развитой державой, мощной и сильной, при том, что она сохранит основные ценности, духовные, нравственные, культурные, что достались ей от предков. А как сочетать одно с другим, вот этим и нужно заниматься. Об этом нужно думать. На эту тему нужно писать статьи. Об этом должна размышлять молодежь. И прекрасно то, что на 12-м Всемирном Русском Народном Соборе в первом чтении была принята молодежная доктрина России, которая будет в течение года обсуждаться на многих и многих площадках. И, может быть, по воле Божией и с помощью Божией на следующем Всемирном Русском Народном Соборе будет принята. Мы очень надеемся, что импульс, который дал 12-й Всемирный Русский Народный Собор, не затеряется в наших повседневных хлопотах и заботах. И что в результате этого наша молодежь получит очень мощный духовный интеллектуальный заряд, способный повлиять на ее мировоззрение, а значит, повлиять на будущее России. Сегодня у нас замечательный праздник, 24 мая, день памяти святых Кирилла и Мефодия, день славянской письменности и культуры, церковно-государственный праздник России. Мы вспоминаем святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые создали славянскую грамоту, славянскую письменность, которые проповедовали Слово Божие среди славянских народов, создавая фундаментальную основу славянской культуры, значит, и нашей культуры. Образ святых равноапостолов – это некий символ того, как нужно идти вперед по дороге жизни. Ведь они начали трудный путь христианизации славянского мира. И начали его с создания фундаментальной культурной основы национального бытия. И пример святых равноапостолов учит нас тому, как важно сочетать величайшие ценности, хранимые в национальной традиции, с ответами разумными и правильными на вызовы современности. На этом я заканчиваю нашу передачу. Божье благословение пусть пребывает с вами, и до новых встреч.